«Выходим в люди» или «Эмиссия и свободная продажа акций». С тех пор, как я взял свой первый банковский заем $1800 на покупку автомата для мороженого, я очень неохотно занимал деньги. Однако осознавал необходимость брать в долг на развитие бизнеса и весьма продвинулся на пути в долговую яму. В течение некоторого времени я просто ходил в местный банк и занимал деньги, чтобы иметь возможность построить магазин или приобрести что-то необходимое для развития дела. Такая практика привела к тому, что я был должен практически всем банкам в Арканзасе и Южном Миссури. Они доверяли нам, потому что наши достижения казались им достаточно впечатляющими. Я всегда возвращал деньги в срок, однако иногда занимал у одних, чтобы вернуть долг другим. Я приобрел примерно за $300 000 маленький старый банк в Бентонвилле с вкладами на сумму всего лишь $3.5 миллиона. Однако благодаря этому банку я очень многое постиг в финансовых вопросах. Я больше узнал о банкирах и о том, каким образом они ведут дела. Я познакомился с парнем по имени Джимми Джонс из Республиканского банка в Далласе, и он одолжил нам $1 000 000. Кроме того, я постоянно старался привлечь инвесторов в лице директоров наших магазинов и некоторых родственников, которые вкладывали в компанию собственные средства. Таким образом, к 70-му году свои средства в нашу компанию вложили 79 человек. Кстати, на самом деле компания не являлась таковой в строгом смысле этого понятия. Это были 32 различных магазина, являвшиеся собственностью совершенно разных людей. Моей семье принадлежала львиная доля каждого из них, однако мы с Хелен были по самые уши в долгах. Их сумма приближалась к $20 миллионам. Я никогда не был в минусе, но этот долг очень сильно тяготил меня. В случае, если все мои кредиторы вдруг предъявят мне счет, не переставая, думал я, мы пойдем по миру. Быть может, эта боязнь была заложена во мне временами Великой депрессии, которые пришлись на мое детство. Однако я готов был избавиться от этих долгов любой ценой. Я иногда обсуждал идею эмиссии и продажи акций компаний с такими людьми, как Эйб Маркс и некоторыми другими дисконтными торговцами, членами нашей ассоциации, спрашивая у них совета. Однажды, в 69-м году, нам позвонил Майк Смит, чтобы договориться с нами о встрече. Майк работал в Уит энд Джек Стефенс в Литл Рок. Теперь это крупнейшая инвестиционная фирма с собственным банком. Одна из самых уважаемых в стране. Тогда же это была в основном компания по выпуску ценных бумаг. Итак, Майк Смит прибыл в Бентонвилл. Мы все еще помещались в старом офисе из трех помещений над адвокатской конторой и парикмахерской. Майк по натуре человек ищущий и немного непостоянный. У него масса оригинальных идей. В процессе нашего разговора он заронил в наше сознание идею о том, что наши дела идут достаточно хорошо для того, чтобы выпустить акции компании и начать их широкую продажу. Вскоре после этого мы с Бадом отправились охотиться на перепелов на ранчо Робсона в Оклахоме. Охота была удачной. Мы провели почти весь этот день в разговорах о том, какой путь нам выбрать. Мы хотели расширяться, но понимали, что нам не накопить достаточных сумм из прибыли ни для дальнейшего расширения, ни для уплаты наших долгов. Честно говоря, нехватка денег вынуждала нас отказываться от прекрасных участков, на которых мы уже планировали построить новые магазины, и нам следовало что-то предпринять. Тем вечером по пути домой мы пришли к соглашению, что надо всерьез изучить возможность выпуска и продажи акций. Для нас это был гигантский шаг, и мы были обеспокоены проблемой потери контроля над компанией. Годом раньше мой сын Роб окончил юридический факультет Колумбийского университета и теперь работал в крупнейшей юридической фирме Тулсы. Мы, семья Уолтонов, стали первыми его клиентами. В качестве нашего юрисконсульта Роб отслеживал разнообразные партнерские соглашения по магазинам Walmart, и я попросил его изучить все наши возможности. Мы все еще не были уверены в том, что сможем приступить к выпуску и продаже акций нашей компании. Тем временем деньги таяли, а некоторые из наших кредиторов начинали на нас давить. Я полетел в Даллас и там пытался одолжить еще некоторую сумму в республиканском банке, но его администрация и так была обеспокоена нашими долгами. Они ясно дали понять, что денег от них нам больше не видать. К тому времени Джимми Джонс перебрался в первый коммерческий банк Нового Орлеана, и я полетел из Далласа прямо туда, чтобы посмотреть, сумеет ли он нас выручить. Джимми предложил заем в 1,5 миллиона долларов, который помог нам продержаться некоторое время, однако наши давние проблемы разрешить не смог. По разнообразным причинам, включая налоги, Роб рекомендовал нам провести реструктуризацию долга, объединив его в один крупный заем для компании. Мы с Роном Мейером слышали, что страховая компания Prudential дает займы многим мелким розничным сетям и связались с одним из их администраторов по вопросам займов. К тому времени мы уже очень остро нуждались в деньгах, и я отправился в Prudential. Все свои прогнозы и виды на будущее я изложил подробно на бумаге, продажи, прибыли, количество магазинов и рассказал о нашей стратегии создания торговых точек в маленьких городках, где отсутствовала конкуренция. Затем я сказал тому администратору, как много, по нашим прогнозам, шансов для развития нашего дела в провинции. Но его моя речь ничуть не впечатлила. И он сказал нам, что, как ему кажется, компания вроде Prudential не может себе позволить рисковать, оказывая нам поддержку. Я еще долгое время хранил все те прогнозы, которые впоследствии были превышены на 15-20%. Мы нашли другую страховую компанию, Mass Mutual. В этой фирме согласились судить нам 1 миллион долларов. Однако нам предстояло не просто заплатить им проценты, но и предоставить всевозможные опционы на акции в случае, если мы пустим их в продажу. В общем, они с самого начала прижали нас к стенке. Выбора у меня не было. Деньги нам следовало раздобыть во что бы то ни стало. Когда мы выпустили свои акции, они на этой сделке заработали 1 миллион. К тому времени я уже устал быть вечным должником своих знакомых, а еще больше мне надоело выклянчивать деньги у посторонних. И я принял окончательное решение вывести акции Walmart на рынок ценных бумаг. Я уведомил Майка Смита и Джека Стивенса о том, что мы хотим воплотить эту идею в жизнь, и предупредил, что им придется бороться за наш бизнес с конкурентами. Я также сообщил им, что нам нужен гарант с Уолл-стрит. Может, это было правильное решение, а может и нет. Я знаю, что Майку с Джеком оно не очень пришлось по вкусу. Однако я отправился в Нью-Йорк, чтобы посмотреть, что я там сумею найти. Майк Смит рассказывает. Разумеется, нам хотелось контролировать весь публичный выпуск ценных бумаг. Но Сэм всегда любил находить самые выгодные для себя варианты. И вот что произошло. Сэм отправился в Нью-Йорк, чтобы сделать закупку для магазинов, и там решил сходить на Уолл-стрит и послушать, что скажут ему тамошние парни. Ему было известно, что компания White Veld уже готовила операцию по продаже акций, и он направился к ним, как говорится, прямо с улицы. Представился дежурному администратору и сказал: «Я хотел бы поговорить с кем-нибудь насчет эмиссии и продажи акций своей компании». Администратор ответила: «Ах, вот как! А откуда вы приехали?» И когда Сэм сказал ей, что из Бентонвилля, штат Арканзас, она сказала: «Ну что ж, у нас здесь работает мистер Ремель. Он как раз из Арканзаса. Быть может, он сумеет вам помочь». И представила его Баку Ремелю из Литл Рока. Не помню точно, каким образом я познакомился с Баком. Помню, как нас представили друг другу, и как я при этом сказал нечто вроде: каковы шансы на то, что вы заинтересуетесь и окажете нам поддержку в выпуске ценных бумаг?» Бак сказал, что посмотрит, и действительно заинтересовался этим. «Я считаю, что именно поэтому выпуск наших акций прошел успешно. Ведь в то время White Wealth была одной из ведущих фирм по институциональному инвестированию и банковскому делу. Никто со мной не согласен, однако я остаюсь при своем мнении». Майк Смит вспоминает. «Сэм решил, что White Wealth знают о публичном выпуске ценных бумаг больше, чем знаем мы. Он поручил это дело им, сказав при этом: «Надеюсь, вы подключите ребят из Стефенс. Они мои давние друзья и вообще хорошие люди». White Wealth спросили: «Хотим ли мы получить 1/3 сделки, тогда как 2/3 достанутся им?» Мы с Джеком обсудили это предложение и решили принять участие в этом деле. Так мы и поступили. Позже, при других публичных выпусках ценных бумаг, мы уже работали с White Wealth из расчета 50% на 50%. Итак, Роб начал разрабатывать план, цель которого заключалась в консолидации всех мелких товариществ в одну компанию и в последующей продаже 20% ее акций. К тому времени нашей семье принадлежало около 75% компании. Бат владел примерно 15%. Некоторые из наших родственников тоже были собственниками небольших паев. Все директора, работавшие у нас с самого начала, брали кредиты в нашем банке, чтобы приобрести долю в своем магазине. Лучше Уилларда доставать деньги не умел никто. Он обхаживал банкиров так, что они давали ему все, что он хотел. В результате у него оказалось больше собственности, чем у кого-либо из других директоров. У нас все было готово к началу 70-го года, и мы с Роном Мейером устраивали показательные выступления везде, где только могли – в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, чтобы все узнали, какими великими и могучими мы станем в будущем. Однако прежде чем акции были выпущены, создалась плохая рыночная ситуация, и нам пришлось отсрочить эмиссию. Это продолжалось недолго, и уже 1 октября 1970 года Walmart стала публичным акционерным обществом, акции которого поступили в свободную продажу. В нашем проспекте предлагалось 300 тысяч акций по цене $15 за штуку. Однако продавались они по 16.50. У нас было всего около 800 держателей акций, по большей части известные нам организации или частные лица. Те, кто купил акции того выпуска, или кто тогда владел долей и вложил ее в акции, баснословно обогатились. Всего 15 лет назад рыночная стоимость компании составляла где-то $135 миллионов, тогда как сейчас более 50 миллиардов. С тех пор у нас было 9 дроблений акций, 2 за одну. В течение прошлого года акции продавались уже по $60. Понятно, что в течение этих лет очень многие, благодаря нашим акциям, смогли улучшить качество своей жизни. Вот что сотворила сеть, созданная семьей Уолтонов. Хелен Уолтон рассказывает. Еще прежде, чем наша компания приступила к эмиссии и продаже своих акций, я поняла, что мне этого не хочется. Думаю, что если бы мы с Сэмом тогда поссорились, то только потому, что мне всегда казалось, мы сможем прожить и без того, чтобы торговать своими акциями. С тех пор, как у меня появились другие интересы, компания не слишком сильно меня волновала. Мне просто крайне не нравилась мысль о том, что нам придется сделать свои финансовые дела достоянием широкой публики. Когда вы начинаете эмиссию и продажу своих акций, вам могут задавать всевозможные вопросы, и наша семья будет в этом замешана. Мы станем для всех открытой книгой. Именно это мне и не нравилось. Разумеется, Хелен права. Действительно, мы таким образом привлекли к себе весьма пристальное и совершенно нежелательное внимание. И все же, возвращаясь в тот день из Нью-Йорка, Я ощутил чувство облегчения от того, что мы сможем рассчитаться со всеми своими долгами. Впоследствии семье Уолтон стал принадлежать всего 61% акций. Однако мы смогли рассчитаться со всеми долгами и больше никогда не занимали для того, чтобы поддержать на плаву Уолмарт. Компания стала справляться собственными силами и средствами, перейдя на полное самофинансирование. Эмиссия и продажа акций действительно дала компании свободу, необходимую для ее дальнейшего роста. И у меня буквально гора с плеч свалилась. Немного погодя, у нас был еще один публичный выпуск ценных бумаг, целью которого было расширение круга акционеров, чтобы наши акции могли продаваться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Наша семья продала весьма незначительное количество принадлежавших ей акций Уолмарт, помимо этих эмиссий. Мне кажется, что именно этим мы отличались от всех прочих. Мы не распродали свои акции, а сохранили их. Большая же часть семей в процессе жизни пришла бы к выводу: ни к чему нам эти крысиные гонки, не нужно нам больше заниматься тем, чем мы занимаемся, пусть кто-то другой владеет нашим делом. После чего мне, согласно такому утверждению, пришлось бы выйти в отставку, отказаться от компании и продать ее какому-нибудь немецкому инвестору. Но мне так нравилось заниматься своим делом, наблюдать, как оно развивается, видеть, как растет благополучие наших партнеров и акционеров, что я никогда не смог бы бросить все и уйти. Интересен тот факт, что наши акции нашли очень незначительную поддержку у жителей северо-западного Арканзаса. Местные жители, помнившие те времена, когда у нас был сначала один магазин под одной и три под другой вывеской, или те, кто помнил меня по временам моего президентства в торговой палате, отчего-то считали, что мы занимаемся каким-то надувательством. Ничто не могло их переубедить. Они отчего-то полагали, что нам просто везет и что мы не сможем продержаться долгое время на том же высоком уровне. Не думаю, что в этом следует винить какие-то особенности местного менталитета. Впрочем, как и меня лично. Мне кажется, что это объясняется особенностями человеческой натуры. Много ли вы знаете пророков в своем отечестве? Так же, как и всякая другая компания, мы хотели повысить цену на свои акции и привлечь максимально возможное число новых инвесторов. И способ, каким мы этого добивались, был столь же нетрадиционным, как и все, что мы делали. Большинство публичных акционерных обществ придерживались привычки устраивать ежегодные собрания акционеров, а также множество заседаний для биржевых аналитиков с Уолл-стрит. На них преподносилась история компании и делались попытки любыми средствами найти поддержку ее акций. Как я уже говорил вам, Майк Смит – необыкновенный человек, у которого часто появляются оригинальные идеи. И вот вскоре после того, как мы выпустили свою первую эмиссию акций, Майк предложил превратить собрание наших акционеров в яркое событие, и мы с ним согласились. Большинство таких собраний проводится в больших городах, в банкетном зале какого-нибудь отеля, на скорую руку, чисто формально и в надежде на то, что появятся на них не все заинтересованные лица. Мы же ударились в другую крайность. Понимая, что и так уже находимся в такой глухомане, что у кого угодно пропадет охота туда добираться, но желая все же обеспечить явку акционеров, мы предусмотрели для них план мероприятий, рассчитанный на целую неделю. Мы пригласили народ из Нью-Йорка, Чикаго и других городов. Дорогу туда и обратно они оплачивали сами, но зато мы устроили им незабываемый праздник. Майк Смит вспоминает: «Это правда, что идея сделать ежегодное собрание акционеров запоминающимся событием принадлежала мне. Первое ежегодное собрание акционеров Уолмарт я не забуду никогда. Хотя вообще-то следовало бы сказать «собрание». Я приехал на один день раньше, чтобы помочь в приготовлениях. Но друг Сэма, Фред Пикинс из Ньюпорта, перепутал числа и появился еще на день раньше. Так что Сэм решил начать, не откладывая дело в долгий ящик, и устроил собрание для Фреда прямо у себя в кабинете. На следующий день у нас было ежегодное собрание руководителей. Мы вшестером встретились за круглым столом в кофейне рядом со складом. На следующий год я сказал: «Сэм, у тебя публичное акционерное общество, и мы должны провести настоящее собрание и постараться убедить людей приехать. Давай-ка сделаем его в Литл Роке. Ты сам из Арканзаса, а Литл Рок – столица этого штата. И добраться туда будет намного проще, чем в Бентонвилле». Ему это не очень понравилось, однако он все же согласился. И мы устроили второе собрание акционеров в мотеле «Кеучмес Инн» в Литл Роке. Не приехал вообще никто. И Сэм сказал: «Отличная была идея, Майк». Что ж, я стал отчаянно бороться за то, чтобы привлечь нескольких маститых аналитиков к освещению работы компании, и вновь выдвинул предложение. На этот раз заключалось оно в том, чтобы пригласить их всех на уикенд в Белла-Виста, красивый новый поселок на холмах на север от Бентонвилля. Там множество лужаек для игры в гольф, теннисных кортов и прудов. Я до сих пор помню ответ Сэма на мое предложение. «Похоже, мне придется просадить впустую кучу денег». И все же он решил поступить так, как я предложил. Идея действительно оказалась хорошей. Мы собирались обеспечить приглашенных менеджером от компании, который встречал бы их в аэропорту и возил по местам, где они должны были провести выходные дни. Мы хотели, чтобы инвесторы из больших городов, включая многих банкиров, сужавших нашу компанию деньгами, увидели воочию, чем мы занимаемся и как мы это делаем. Нам хотелось, чтобы они узнали наших менеджеров как личностей и пришли к пониманию принципов нашей компании. У нас было такое ощущение, что они действительно должны побывать в Бентонвилле и увидеть, что мы за люди, понять наше единство, отдачу, с которой мы трудимся, и этические принципы нашей работы. То есть постичь все те слагаемые, которые позволили нам перегнать своих конкурентов. Сидя у себя в Нью-Йорке, они этого не поймут. Ценности и подход большинства фирм в корне отличались от того, что делали мы, эти чудики из Арканзаса. Нам очень хотелось, чтобы наши гости убедились в этом воочию. И они прибыли. В пятницу мы устроили собрание акционеров. А вечером был грандиозный пикник. Помню, как некоторые с удивлением уставились на одну даму, явившуюся к столу на один из наших ужинов в вечернем туалете. В субботу утром мы подняли всех очень рано и привезли на наше традиционное субботнее собрание. Пусть послушают, как мы обсуждаем ассортимент, финансы, вопросы распределения и многое другое, чем мы в то время были заняты. Наши первые встречи с акционерами даже отдаленно не напоминали нынешние, самые многочисленные и шумные собрания акционеров в мире. Однако уже тогда отличались от прочих подобных мероприятий. После традиционного субботнего собрания у нас всегда было приготовлено что-нибудь этакое. В один год это был турнир по гольфу, в другой – рыбалка на озере Булл-Шоулс. А еще помню год, когда мы все отправились с палатками вплавь по Шугар-Крик, решив провести ночь на берегах этой речки. Вот это, скажу я вам, был полный провал. Сплавлялись мы с группой аналитиков по вопросам инвестиций из больших городов. С закатом солнца начали завывать койоты и ухать совы, так что половина этих самых аналитиков всю ночь не в силах уснуть провела у костра. Мы решили, что устраивать такое для людей, непривычных к ночевкам в спальных мешках под открытым небом, не лучшая идея. Майк Смит вспоминает: «Эти совместные вылазки на природу приобрели очень большую популярность. Сотрудники Уолмарт всю ночь жгли костры и готовили барбекю, в то время как аналитики и прочие крупные держатели акций помогали им». Однако потом все пошло не так, как хотелось Сэму. Некоторые из этих янки, сплавляясь по реке, так набрались, что не могли удержаться в лодке. А некоторые из готовивших барбекю явно перебрали пиво. Знаете, Сэм отнюдь не пуританин и не убежденный трезвенник, однако он не выносит пьяных. Так что с тех пор он полностью исключил распитие спиртного на таких праздниках, и это безобразие больше не повторялось. Думаю, они немного разозлились на меня. Однако о наших собраниях очень много говорили на Уолл-стрит. Причем, я уверен, не только хорошее. Те, кто слушал эти разговоры, понимали, что мы серьезная фирма, уже долгое время работающая в своей отрасли, что у нас царит отменная финансовая дисциплина и что мы до всего дошли своим умом. А еще им было известно, что мы не прочь повеселиться. Вероятно, некоторые из них считали нас слегка повернутыми. Эти собрания — только один пример того, как нам приходилось стараться, в отличие от других компаний, чтобы о нас узнали и нас поняли. Пытаясь достучаться до Уолл-стрит, мы сталкивались с самым разным отношением. Одни аналитики одобряли наши действия и хвалили нас, тогда как другие искренне считали, что наша компания — всего лишь карточный домик, готовый развалиться в любую секунду. Из тех, кто завидным постоянством следил за нашей деятельностью, была Мэгги Гиллиам, аналитик First Boston. Она долгие годы верила в нас и никогда не усомнилась в своей вере, благодаря чему заработала для своих клиентов невероятно много денег. С другой стороны, помню еще одного аналитика, приезжавшего к нам в середине 70-х. Мне никогда не забыть ее визит. Весь тот день я провел на охоте, а когда вернулся, чтобы поужинать с ней, выглядел довольно-таки неряшливо. Мой сын Джим, в то время возглавлявший отдел недвижимости, присоединился к нам. А он никогда не умел красиво одеваться. Честно говоря, у него всегда был запущенный вид. Мы повели ее ужинать и были с ней предельно честны. Рассказали ей о своих слабых местах и ознакомились с некоторыми нашими проблемами. Однако мы разъяснили ей и свой подход. Нам хотелось, чтобы она горячо заинтересовалась всем тем потенциалом, который у нас на тот момент был. Эта дама вернулась домой и сочинила, вероятно, самый мрачный отчет о Walmart. У читателя создавалось такое впечатление, что если он еще не продал свои акции, то теперь уж слишком поздно. Я не придаю большого значения модным теориям по части инвестирования, и для большинства является неожиданностью то, что я никогда не инвестировал крупные суммы ни во что, кроме Walmart. Я верю, что люди, достигшие самого большого благополучия за счет акций Walmart, именно те, кто изучил компанию, кто понял наши сильные стороны и наш подход к управлению, а также те, кто, как и я сам, решил делать долгосрочные инвестиции в наше дело. Наши долгосрочные инвесторы довольны, так как мы давали им один из самых высоких доходов по акционерному капиталу в американском бизнесе. С 1977 по 1987 год средняя доходность по нашим акциям составила 46%, и даже в 1991 году, в период спада производства, доход инвесторов по нашим акциям составил 32%. Думаю, что одним из самых неприятных моментов для руководителей компаний являются финансовые аналитики, вечно вносящие неразбериху в умы инвесторов. Если стоимость акций поднимается до 40-42 долларов, эти господа врываются к инвестору и говорят: «Давайте-ка продадим все это, слишком уж высоко взлетела цена, она явно завышена». На мой взгляд, в этом нет ни капли здравого смысла. Смотрите в корень. До тех пор, пока мы управляем своей компанией хорошо, до тех пор, пока мы заботимся и о своих сотрудниках, и о покупателях, нас ожидает успех. Разумеется, каждому, кто отслеживает, как у нас идут дела, необходима своя система оценки. Если бы я был акционером Walmart или же собирался приобрести ее акции, я сходил бы в 10 магазинов Walmart и спросил тех, кто там работает: «Как вам живется? Как обращаются с вами в компании?» По их ответам я сумел бы понять большую часть из того, что мне требуется знать. Меня зачастую спрашивают, а не отразилось ли то, что нас столь пристально изучают, на качестве управления компанией. Не приходится ли нам внедрять краткосрочные планы за счет долгосрочных? Я отвечаю, что нам всегда приходилось сочетать их друг с другом. Если вы открываете по 150 магазинов в год, как мы в те времена, многие из ваших планов волей-неволей будут краткосрочными. Однако, чтобы поддерживать такие темпы роста, вам следует постоянно обдумывать и принимать во внимание все, чем вы собираетесь заниматься на 5 лет вперед. Мне кажется, что под давлением рынка ценных бумаг нам пришлось составлять далеко идущие планы, чтобы в последующие годы было соблюдено некое постоянство, причем не только в том, что касалось нашей рентабельности, но и операции по сбыту, валовой прибыли и прочих подобных дел. Я всегда подходил к этому без особого волнения. За все время продажи наших акций цена на них подвергалась самым крайним колебаниям. Иногда она вдруг взлетала вверх, так как розничная торговля становилась модной среди инвесторов, а иногда падала, потому что некто составлял отчет, в котором говорилось, что вся стратегия Walmart – чистое недоразумение. Когда мы в 1981 году приобрели сеть магазинов под названием Kunz Big K и тем самым охватили территорию к востоку от Миссисипи, в некоторых отчетах говорилось, что мы ухватили больше, чем сумеем удержать, и что в Атланте или Новом Орлеане нам уж точно делать нечего. Были и отчеты, пророчившие нам полный крах, если мы откроемся в Сент-Луисе или еще где-нибудь, где натолкнемся на настоящих конкурентов. И стоило какой-нибудь крупной организации, держателю наших акций, прочесть нечто подобное и поверить, как она сбрасывала 500 000 или 1 000 000 акций, что и становилось причиной некоторых колебаний цен на них. Всего лишь пару лет назад некоторые аналитики беспокоились, что мы не сможем придерживаться ежегодного 20% показателя роста, так как становимся очень уж большими. В то время я сказал, что буду до смерти рад такому показателю. Дело в том, что при нашей годовой прибыли в 25 миллиардов долларов 20% составляли 5 миллиардов, а это была невиданная среди большинства предприятий цифра. Однако эти парни решили, что прирост в 5 миллиардов станет для нас катастрофой. С ростом компаний и усилением контроля со стороны инвесторов возникает страшный соблазн сесть в самолет и отправиться в Детройт, Чикаго или Нью-Йорк, чтобы вести разговоры с банкирами и держателями акций. Однако я с самого начала нашей эпопеи с акциями считаю, что с гораздо большей пользой проведу свое время среди сотрудников своих магазинов, чем потрачу его на то, чтобы распродавать компанию посторонним. Я считаю, что ни толпы экспертов по связям с общественностью, ни количество речей, произнесенных в Нью-Йорке или Бостоне, не имеют ровным счетом никакого влияния на стоимость акций, когда речь идет о деле, рассчитанном на долгие и долгие годы. Я думаю, что получаешь именно то, чего ты стоишь на самом деле. Факт есть факт. По результатам последних нескольких лет группа под названием United Shareholders Association выбрала нас компанией номер один в США, основываясь лишь на нашем ответственном отношении к акционерам. Отнюдь не цена на наши акции волнует меня в течение всех этих лет, а то, что мы однажды можем перестать заботиться о своих клиентах или наши менеджеры перестанут устраивать наших компаньонов и станут относиться к ним без должного внимания. Я боюсь, как бы мы с течением времени не отошли от своей концепции коллектива, команды. Мне бы хотелось, чтобы вместе с дальнейшим ростом компании наш подход к семейной концепции фирмы не изменился и его смысл для наших людей не потерялся. Вот задачи гораздо более важные, чем чья-нибудь теория о том, что мы не туда идем. Будучи лидерами в бизнесе, мы абсолютно не можем себе позволить бросать все свои силы на достижение целей, которые поставили перед нами какие-нибудь нью-йоркские аналитики или финансовые институты. Если мы постоянно будем эффективно работать, нашим клиентам, многие из которых являются сейчас нашими акционерами, будет обеспечено более качественное обслуживание и защита их интересов. И неважно, достигнет ли при этом прирост 15, 20 или же 25%. Мне плевать на то, что мы живем не под чьим-то там теоретическим прожектом относительно того, что нам следует делать и чем заниматься. Наше дело рассчитано на долгие годы. Мы не можем позволить рынку ценных бумаг навязывать нам линию поведения. Если бы мы всерьез прислушивались ко всей этой билиберде, то уж точно никогда не занялись бы дисконтной торговлей в провинциальной Америке.